мы прочитаем сцену с того места, где Гедда говорит Тесману, что она сожгла манускрипт Лавборга и до конца. «Но я не могу», — смутилась я. «Это не мое амплуа». «Прекрасно сможешь. Мы вместе прочитаем. Неважно, что ты не профессионал. Будешь читать за других действующих лиц. Роль Гедды я помню наизусть. Начнем с роли Тесмана, которую исполнишь ты». Я захлопнула книгу. «Не собираюсь». «Да что вы за непредсказуемый человек! Несколько минут назад всех перепугали диким воплем, увидев всего лишь фарфоровую кошку у двери. А теперь вы обманули нас. Но как, хорошо я сыграла? Вы все бросились ко мне со всех ног. Вы лжете. Ваш испуг был неподдельным. Но трудно себе представить, что вы так быстро оправились от потрясения.